Глава 20. Звучащий ключ. Трое ребят, перепачканных сажей и пеплом, выскочили из зала на улицу и побежали к полупустому квадратному бассейну, в центре которого возвышалась статуя Хатор, богини любви, женственности и красоты, покровительницы музыки. У нее были рога и коровьи уши, ибо, как пояснила Марук, Хатор считается священной небесной коровой, каждый день рождающей солнечный диск. У самого бассейна ребята остановились перевести дух. «Ты уверен, что это здесь?» — спросил Джейсон Рика. «Совершенно уверен. Солнечный луч упал точно вот сюда». Рик наклонился и раздвинул траву, росшую у основания каменной чаши. «Кажется, есть. Нашел!» — воскликнул он, запуская руки в мягкую землю. Марук и Джейсон, опустившись на колени, принялись помогать ему. Вскоре под землей обнаружилась круглая каменная решетка, очень похожая на водосточное отверстие. «Это и есть солнечный порог. Я видел, отразившись от зеркала Изиды, луч упал именно сюда». Рик взял небольшой камушек и бросил его между прутьями решетки. Камень стукнулся обо что-то и отскочил. Слышно было, как он подпрыгнул еще трижды. «Там лестница», — догадался Джейсон и наклонился, чтобы посветить внутрь. Марук поднялась и осмотрелась. Они находились в самом отдаленном участке сада. Сюда уже давно никто не заглядывал, потому что рядом находились покинутые коридоры. «И в самом деле у всех на виду», — проговорил Рик. «Но никто бы и не догадался, что здесь есть что-то. Обычный водосток, вот и все». Света от лампадки хватило, чтобы рассмотреть проход, такой узкий, что в него с трудом мог протиснуться человек. Джейсон попытался поднять решетку. Она, однако, не поддавалась, только как-то странно позванивала. «Должно быть крепко вогнано», — заметил мальчик. «Похоже, ее 100 лет никто не открывал». После четвертой попытки он сдался и лег на траву. «Может, решетку чем-то прочно опечатали?» — предположил Рик. «Слышали этот звон?» — вдруг спросила Марук. «Помните, в балладе говорится о каком-то звучащем ключе?» Пытаясь понять, откуда исходит этот звон, Рик еще раз посветил лампадкой и обнаружил, что внутри с решетки что-то свисает. Он просунул руку в щель, и воздух наполнился легким перезвоном. «Ничего не пойму», — сказал мальчик. «Ну, звенят и звенят, а замка никакого нет, и задвижки нет». Поставив лампадку на решетку, Рик стал вглядываться в полумрак. Оказалось, к решетке подвешены диски-бубенчики. Они-то и издавали мелодичные звуки. «Черт возьми, что бы это значило?» — задумался Джейсон. Марук встрепенулась, явно собираясь что-то сказать, но потом прикусила губу и покачала головой. Рик продолжал рассматривать бубенчики. Подвешенные на медные кольца, все они свободно перемещались вдоль прутьев решетки. Он сосчитал их. 16, по 2 на каждом. «Ничего не понимаю», — вздохнул он. «Не понимаю, что тут можно сделать?» «Может быть...» «Это большой систр?» — неуверенно заговорила Марук. Она впервые видела своих друзей такими растерянными. А ведь загадка была совсем простой. «Что?» — переспросил Джейсон. «Систр. Музыкальный инструмент», — повторила девочка и указала на статую. «Богиня Хатор держит в руках систр. Видите? Этот инструмент можно по-разному настроить, в зависимости от того, для какой песни нужен аккомпанемент. Играть на нем легко, надо просто встряхивать в такт, и кольца начинают звенеть». «А ты умеешь настраивать?» — спросил Джейсон. «Я давно не занималась музыкой, но это нетрудно». Марук подошла к решетке и посмотрела, как расположены бубенцы. «Так под какую песню нужно настроить?» — на всякий случай уточнила она. «Для баллады о влюбленных, конечно», — хором ответили ребята. Марук легла на решетку и начала передвигать диски-бубенцы. В конце концов, она осталась довольна звуком. «Ну вот, кажется, готово», — сказала девочка, вставая. «Готово?» — удивился Джейсон. «Но ведь ничего не произошло». Рик наклонился, взялся за решетку и потянул ее вверх. Бубенцы нежно зазвенели, но решетка осталась на месте. Когда мальчик уже хотел отпустить ее, она вдруг поддалась. От неожиданности Рик чуть не упал. «Ура!» — закричал Джейсон и помог другу перенести решетку на траву. Перевернув ее, ребята поняли, как работал хитроумный замок. Диски соединялись между собой сложной системой веревочек и противовесов. При определенном положении, то есть при правильной настройке, высвобождалась главная толстая веревка, крепко державшая решетку снизу. «Здорово придумано!» — восхитился Рик, с интересом рассматривая необычное устройство. Джейсон взял лампадку и посветил в открывшийся проход. Сердце у него стучало, как барабан. «Назло всем, кто не верил нам! Пошли!» Ступив на узкую ступеньку винтовой лестницы, высеченной в камне, он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. «Ты молодец!» — сказала ему Марук. «Это ты молодец!» со своим систром. — Ну, в таком случае мы все молодцы, — весело заключила девочка. — А я думаю, нам просто повезло, — усмехнулся Рик. — Да, повезло, — заметил Джейсон, повыше поднимая лампаду. — Ведь нам сопутствовала удача, главный аркан под номером 10. — И в самом деле, — удивилась Марук. — Это еще как сказать. Другое значение этой карты — колесо фортуны. Как я понимаю, фортуна переменчива. «Удача сменяется неудачей, и наоборот», — возразил Рик. «В песне, однако, про это ни слова», — проворчал Джейсон, спускаясь. Лестница оказалась очень крутой. На скользких ступенях едва хватало места, чтобы поставить пятку, к тому же все ступеньки были разной высоты, так что каждый шаг превращался в своего рода прыжок в неизвестность. Пахло плесенью. В тусклом свете колыхались густые заросли паутины. То и дело слышался шорох, сопровождаемый тревожным попискиванием. Кого-то потревожило неожиданное вторжение. Наверное, прошли многие годы с тех пор, как сюда спускались в последний раз. — Пришли, — вдруг сказал Джейсон, обнаружив, что ступеньки закончились. — Мы на самом дне! Он поднял лампаду и осветил комнату, которой нет. Джулия, стоявшая у окна, видела, как Нестор упал. Не раздумывая, она выбежала из дома и бросилась к машине Манфреда. Девочка сделала единственное, что пришло в голову, открыла дверцу и выключила музыку, а потом спряталась за бампером. «О, похоже, кошечка выбралась из своего закутка», — довольно воскликнул Манфред. «Нет, Джулия, нет!» что из силы закричал Нестор. «Вернись в дом! Запри дверь! Не впускай его!» Джулия замешкалась. «Запри дверь! Запри!» Отшвырнув лопату, Манфред кинулся к дому, намереваясь войти. Когда он пробегал мимо машины, девочка отважно сделала ему подножку. Не успев сообразить, что произошло, злодей кубарем покатился по мокрой траве. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит в луже у крыльца. В метре от него тускло поблескивал ключ при падении, выпавший из кармана. Он потянулся к нему, чтобы схватить, но его опередила Джулия. Девочка наклонилась, подобрала ключ и застыла на месте. Она не могла войти в дом. Для этого ей бы пришлось перешагнуть через водителя Обливии. «Джулия!» — крикнул Нестор. «Уходи оттуда! Беги!» Подстегнутая криком, девочка побежала со всех ног, но не к дому, а к обрыву. Она слышала, как Манфред бросился за ней. Возле лестницы, ведущей на пляж, Джулия остановилась и высоко подняла ключ над головой. Манфред был уже в нескольких прыжках от нее. «На, бери, если он тебе нужен!» — крикнула девочка. «Возьми, если хватит смелости!» Ветер взъерошил ей волосы. Манфред помедлил, оглянувшись на открытую дверь виллы Арго. В своем огромном мокром плаще он походил на бегемота. «Джулия, Джулия, отойди оттуда!» Нестор поднялся с земли и, покачиваясь, пошел к обрыву. Манфред, наконец, принял решение. «Отдай ключ!» — направился он к Джулии. Джулия улыбнулась, хотя на самом деле сердце ее разрывалось от страха. «Дай ключ, соплячка!» — потребовал Манфред, стараясь перекричать раскат грома. Волны осветил луч прожектора. «Еще шаг, и твой ключ будет в море!» — спокойно заявила девочка. Манфред остановился. «Будь осторожна!» «Не то!» — пригрозил он. «Это ты, будь осторожен», — ответила Джулия, небрежно держа ключ двумя пальцами. «Я ведь могу и выронить». «Джулия!» — позвал Нестор из-за спины водителя. «Иди, детка, тебя дедушка зовет», — усмехнулся Манфред. «Что же ты ему не отвечаешь?» «Потому что разговариваю с гадкой свиньей и только время трачу понапрасну», — ответила она. Манфред, взбешенный, метнулся к ней, но Джулия чувствовала себя хозяйкой положения. Все-таки она, Джулия Кавенант, чемпионка района по художественной гимнастике, лучшая бегунья в школе и бессменная звезда волейбольной команды. Слегка посторонившись, она бросила ключ. Луч прожектора ушел в сторону, и Манфред полетел с обрыва вниз.